Глава 11. «А вот и граница», — сообщила нам Эль, когда Теес вынырнул из субпространства. Судно при переходе между реальностями дрогнуло, но к этому отнесся обыденно. Достаточно было соблюдать простые меры предосторожности. Как только по кораблю проходило оповещение о выходе из субпространства, чтобы избежать серьезных последствий перехода, многие собрались посмотреть, как выглядит граница. Я же, как тот, кто уже бывал тут, воспринимал это событие без ажиотажа. Почти месяц я в компании Ультиаса и Малирель шел по ней в надежде найти место, из которого можно попасть в другой мир. Это было не так уж и давно, может, полгода назад, но казалось, что прошла целая жизнь. Столько изменилось за это время. Я узнал, что у меня есть сын. Совершил государственный переворот в Трилоре. Устроил снисхождение башни богов. А теперь вот лечу на огромном корабле, готовясь столкнуться с самой могущественной из существующих армий. Граница — невероятное сооружение, представляющее собой кольцо, опоясывающее мультивселенную и ограждающее ее от вторжения Инферно. И теперь ни того, кто создал это немыслимое место, ни той, кто сопровождал меня в пути по нему, нет в живых. Это вызвало внутри меня чувство опустошенности. Впереди нас не ждет ничего хорошего. Это ясно, как божий день. Несущие свет знают, что мы будем пытаться их остановить. И бросят на нас все силы. «Пока что все тихо», — улыбнулась Иара, не без восхищения, смотря на границу. «Лучше, чтобы нас хоть кто-то встречал», — мрачно высказалась Хара, пристально вглядываясь в мониторы, отображающие картину вокруг. «Хоть несколько мелких стражей. Не нравится мне эта тишина». Девушка потянулась к контрольной панели и зажала кнопку громкоговорителя, чтобы ее голос был слышен по всему ТСу. «Мы на границе. Объявляю повышенный уровень готовности. Быть готовыми к схватке в любой момент». Мне тоже не нравилось встретившее нас затишье. Уж лучше бы тут поджидала небольшая засада, с которой бы мы разобрались. Ожидание битвы часто гораздо хуже самой битвы. И это затишье длилось куда дольше, чем мы могли ожидать. Тес плыл параллельно границе в том направлении, где предположительно должен был находиться один из эфирных узлов, через который несущие светы собираются устроить детонацию границы. Прошел день. Затем второй. Ни намека на врага. Нервы из-за этого затянувшегося ожидания были словно натянутая струна у всего экипажа. Это было справедливо и для меня самого. Я уже с нетерпением ждал появления несущих, проводя свободные моменты времени за тренировками. Необходимо, чтобы врата забвения слушались меня беспрекословно. Несущий свет излучает такое количество энергии, что вратам ничего не стоит выйти из-под контроля. Для улучшения контроля я создавал черные сферы и заставлял их атаковать голографические цели несущих свет. За последние стоит поблагодарить Эль, которая создала специальный артефакт, создающий образы. Он проецировался не для меня одного, а для отработки битвы на всем ТСе, и часто можно было увидеть, как судно ведут огонь по фантомам. Но в этот раз тренировка прервалась. Вначале я услышал, как заработали автоматические орудия ТСа. Они находились в постоянной готовности и атаковали любой объект, содержащий свет, и при этом не носящий наших маячков с пометкой «Свои». Через несколько секунд из динамиков ТСа зазвучала тревога. Ясные мирные деньки закончились. Уже через несколько минут я был на мостике, сократив дорогу через сумеречную библиотеку. «Нападение?» — сходу спросил я. «Нет!» — отрицательно мотнул головой Торнут. «Скорее просто разведка. Неподалеку было замечено трое малых стражей. Одному удалось уйти. Плохо. Теперь они знают, что мы идем». «Не имеет значения», — вздохнул я. «Все, что знает один, знают все». «Готовимся!» — скомандовал Лохара, тут же начав отдавать приказания. Но несущий свет не торопились. Даже спустя несколько часов мы так и не заметили ни одного врага. Хоть бы еще разведчиков послали. Больше я с мостика не уходил, вместе со всеми вглядываясь в экраны сенсоров и стараясь не пропустить внезапную атаку. Но в итоге вглядываться в мелкие детали нам оказалось не нужно, потому что несущий свет не прятались и даже не пытались застать нас врасплох. Спустя час сенсоры зафиксировали огромное скопление света впереди. А затем мы увидели, что приготовил для нас враг. Описать это сложно. Огромная кристаллическая мегаконструкция, выросшая на границе. Невероятного размера крепость. Сотни, если не тысячи раз превосходящие наше судно. Мы были букашками на ее фоне. «Я бы этим восхитилась, если бы не знала, что подобное построил враг», — тихо прошептала Хара, но на мостике царила такая тишина, что это услышали все. Тут же по нам нанесли сокрушительный удар. Где-то на самом верху крепости вспыхнул яркий свет, а в следующий миг в нас ударил ослепительный луч. Хара отреагировала мгновенно, заставив корабль совершить маневр уклонения. Но нас все равно задело. Тея стряхнула почти так же сильно, как в момент выстрела по нам из эленарской пушки. Но в этот раз удар пришелся по касательной и не выжег наши щиты одним мощным залпом. «По местам!» — закричала Хара. На мостике засуетились люди. Послышались отдаваемые приказы, а я, не став задерживаться, отправился прямиком к ближайшему люку наружу. Внутри Теяса от меня мало толку. «Максимилиан!» — окликнула меня Иара, прижимая свое сияющее копье к груди. «Не умирайте, пожалуйста». Я бросил на нее удивленный взгляд и усмехнулся. «Не сегодня», — ответил ей. «А ты приложи все силы, чтобы судно не развалилось». Богиня утвердительно кивнула. Именно она из всех присутствующих богов отвечала за распределение света по Теесу. «Разумеется». Я покинул мостик и почти бегом добрался до ближайшего выхода, где меня уже ждала Кэт в небесном доспехе. Рядом с ней стояла фия, поигрывающая кинжалом, сотканным из тени. И громовержец Рам. «А мы уже заждались», — улыбнулась мне супруга. «И давно вы тут стоите?» — удивился я. «Не очень. Так и думала, что ты побежишь крошить несущих свет именно отсюда». «Самый близкий выход от мостика», — кивнула фия. «Даже и не знаю, как на такое реагировать. Прикроете мне спину?» «Разумеется», — подмигнула Катрина и нажала на рычаг, открывающий заслонку шлюза. Я тут же активировал крылья ворота и покинул корабль. Фия по привычке скрылась в тени, а Кэтарам последовали за мной. Бог-громовержец использовал самый эффективный полет на моей памяти. Сначала все его тело охватили сияющие электрические разряды, а затем он сам стал одним мощным электрическим разрядом. «Догоняйте!» — послышался возглас, уносящийся вперед вспышки молнии. Несущие свет высыпали из своей крепости, подобно тысячам муравьев, заполняя все окружающее пространство. «Никогда не видела их в таком количестве!» — крикнула мне Кэт. «Я тоже!» — отозвался я. Вся эта нескончаемая масса закружилась, словно в танце, и устремилась прямо к нам. Но меня малые стражи не пугали. Стоило опасаться других врагов. Тут должна быть как минимум одна длань. Возможно, даже Леомара. Первым в схватку вступил Рам. Он вспышкой врезался в ближайших стражей, принимая человеческую форму, и взмахом своих топоров уничтожил сразу четверых. Но это была лишь капля в море. Загрохотали орудия Теяса, прикрывая нас огнем. То и дело вокруг вспыхивали, сгорая стражи. Мощные пушки нашего корабля каждым залпом уничтожали десятки противников. К тому моменту, когда Рам уже вовсю наслаждался битвой, и мы с Кэт достигли цели. Врата забвения. Тут же сфера возникла у меня над плечом, и, повинуясь мысленной команде, пронзила черным лучом несколько попавшихся на пути стражей. Пустота втянула их свет и создала новые сферы, которые зависли у меня за спиной. Я бы мог уничтожить всех стражей разом, дав вратам волю. Они бы разрастались, поглощали свет и становились бы только больше. Но я точно знал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому я ограничивался 6 сферами, которые наносили точечные удары, разрывая наступающих стражей. Кэт двигалась следом и прикрывала мою спину, отражая атаки стражей, которым посчастливилось уцелеть после атак врат забвения. «Много пропускаешь?» — усмехнулась Кэт. «Это чтобы ты не скучала», — отозвался я и, сотворив сразу 6 лучей, прошелся по стене из стражей. Одной атакой я уничтожил по меньшей мере 5 врагов. «Пока как-то слишком просто». «Но лучше не расслабляться». «Все и впрямь было слишком просто». Стражи нападали и умирали, но это все мелочевка. Ее много, она слабая, и разделаться с ней не составит никаких проблем. Почему же тут нет ни хранителей света, ни дланей? Меня это сильно беспокоило, так что я решил, что нет смысла тянуть, и мысленно, используя врата забвения, потянулся к дракону пустоты, которого я оставил оборонять Ауларон от вторжения несущих свет. Он был далеко, даже слишком, но в итоге я смог дотянуться до него. Дракон отозвался и мысленно сообщил, что придет, но это все равно займет у него какое-то время. Рассчитывать, что он появится вот прямо сейчас, не приходится. «Подождите меня!» Послышался возглас где-то позади, а затем совсем рядом возникла ослепительная вспышка, которая едва не снесла нас, Кэт. Рядом словно термоядерная бомба взорвалась. «Ани! Ани!» Синхронно произнесли мы с Кэт, восстанавливая положение. Одним ударом богиня разрушения уничтожила как минимум десятую часть всех наших противников. И ведь при этом она сейчас на порядок слабее, чем была в древности. В такие моменты начинаешь серьезно относиться к разговорам о том, что когда-то давно она уничтожила несколько миров. Аннигиляция вся лучилась светом, привлекая к себе всеобщее внимание стражей, которые тут же ринулись на нового противника. Богиня взмахнула кулаком, облаченным в тяжелую металлическую перчатку, и ударила, создавая сконцентрированный поток света, прошедший сквозь ряды врага, как раскаленный нож сквозь масло. Увиденное действительно захватывало дух. «Слабаки!» — весело хохоча прокричала богиня разрушения, демонстративно ударив кулаком об кулак. «Сейчас накаркает», — вздохнул я, и почти тут же ситуация на поле боя изменилась. На вершине крепости вспыхнул ослепительный свет. Эту атаку уже использовали против ТСа, но в этот раз целью оказалось не наше судно, а аннигиляция. Огромный столб света ударил по богине так быстро, что я ничего не успел предпринять. Аннигиляция чувствовала себя просто потрясающе. Благодаря Эари, которая перенаправляла весь собственный свет богини разрушения, Ани могла драться почти в полную силу. Тысячи. Возможно, даже миллионы противников окружали ее, но богиня не испытывала ни малейшего страха или сомнений. Все, что она видела перед собой, — врагов, которых нужно сокрушить. Богиня, весело смеясь, врезала из скопления противников, превращая их в ничто. Пока Максимилиан и Катрина уничтожали врагов по одному или максимум маленькими кучками, аннигиляция сокрушила тысячи стражей за один удар. «Слабаки!» — прокричала она во все горло. Ей хотелось повторить содеянное. Уничтожить всех этих мошек одним мощным ударом. Но богине пришлось взять себя в руки. Свет был ограниченным ресурсом, и по большей части шел от Эары. А той до богов башни было далеко. Аннигиляция могла досуха вычерпать всю дарованную силу за считанные мгновения. Вздохнув, она покачала головой и пробормотала себе под нос. «Думай головой, Ани, думай головой, не позволяй эмоциям взять верх». Ей очень хотелось отдаться чувствам и просто крушить. Уничтожать все вокруг, но она понимала, что так нельзя. «Ладно, буду бить их по чуть-чуть, всего по десятку». С этими словами богиня сконцентрировала свет в перчатке и ударила, создавая прямой поток энергии. «Или по сотне, ха!» Ани собралась повторить удар, но в этот миг на самой вершине кристаллической крепости что-то вспыхнуло. Она задрала голову, нахмурившись, и в следующую секунду ее ударил мощный столб света. Богиня закричала, закрываясь, но свет буквально выжигал ее тело. Ани закрылась, выстроила вокруг себя защиту, но это не помогало против настолько мощной атаки. «Бежать!» — мелькнула мысль у нее в голове, но девушка тут же отринула ее. Если она уберет защиту хоть на миг, то ее просто разорвет на куски, а если продолжит защищаться, то долго не продержится. Атака врага длилась всего несколько ударов сердца, но аннигиляция не показалась вечностью. А когда испепеляющий свет вокруг нее пропал, богиня без сил стала падать к границе. «Все как тогда». Она вспомнила свою самоубийственную атаку на длань, как тот отмахнулся от нее, словно от мухи. Аннигиляция была сильнейшей богиней. Другие боги дрожали в ее присутствии. И во что она сейчас превратилась? В жалкую, блеклую тень самой себя? Приземление вышло жестким. Ани рухнула на каменную поверхность границы, не в силах подняться. Ее тело было покрыто ужасающими ожогами. Изуродованная плавленная плоть спадала кусками. «Нет!» — прохрипела богиня, стараясь подняться. «Нет! Я! Я не бесполезна! Я еще могу сражаться!» Подняться оказалось тяжело. Но раны богини уже пылали золотистым пламенем, восстанавливая поврежденную плоть. Ее свет стал слишком стабильным, слишком похожим на человеческую кожу и кости. Для того, чтобы восстановиться, Ане потребовалось не больше десятка секунд. Ее кожа вспыхнула ярким золотистым пламенем, а затем раны начали заживать на глазах. Мгновенное восстановление таких серьезных ран потребовало от нее целой прорвы сил. Скорее всего, в будущем за это придется поплатиться. Но аннигиляция была к этому готова. «Они вступили в схватку, владыка Наргат», — доложил один из слуг Эйгура Фатима. заставив губы эльфа вытянуться в довольной усмешке. Правитель Юндора поднялся со своего импровизированного трона и взмахнул рукой, отдавая приказ. «Тогда и нам пора выступать! К бою!» Эльфы тут же занялись сборами. Те, что еще не облачились в черные доспехи, поспешили надеть броню. Эйгур наблюдал за этим скучающим взглядом и размышлял. У него осталось слишком мало подчиненных. С Наргатом отправилась почти сотня самых преданных и могучих воинов, половину из которых Эйгур потерял в сумасбродной вылазке к древнему кораблю, которым управлял его отец. Впервые за долгое время он поддался эмоциям и решил пойти на зов о помощи, а в итоге потерял половину своих подчиненных. Эйгур поставил свои чувства превыше миссии и теперь жалел об этом. Хотя сейчас все это уже не важно. «Выдвигаемся», — приказал Наргат, как только увидел, что все его воины готовы к схватке. Первым пошли ударники, десяток самых жестоких и безжалостных головорезов у него в подчинении. Они первыми покинули выделенный эльфом отсек и тут же напали на стражу. Эти люди носили такие же эльфийские доспехи. Их называли Черным Орденом Дуанги, посмевшие считать себя равными эльфам. Они не заслужили жизни. Эйгур равнодушно наблюдал, как его воины кромсали людей пылающими алым клинками, и жалел лишь об одном, что эти жалкие черви умирают слишком быстро. Зато оскорбление, которое они нанесли народу Юндора, облачившись в черную броню истинных детей Небесного континента, они заслужили намного более долгую и мучительную смерть. Схватка длилась всего несколько секунд, но за это время ударники успели убить 6 латников и еще несколько оказавшихся на пути матросов. И все же без жертв не обошлось. Один из ударников подставился и получил клинком в живот. Сейчас воин истекал кровью, прислонившись к стене. «Мой Наргат!» — прохрипел раненый, когда к нему подошел Эйгур. «Ты хорошо сражался!» — произнес владыка Юндора, после чего извлек из ножен сияющий золотом клинок и вонзил его раненому в самое сердце. Тот умер почти мгновенно. Никто не проронил при этом ни слова и не выказал недовольства. Раненый сейчас только обуза, а миссия важнее жизни одного солдата. Если ты не можешь сражаться, значит ты мертв, и нет смысла оттягивать неизбежное. Эйгур и другие эльфы знали, что этот воин будет не последним, кто умрет сегодня во славу великого Юндора. «Идем дальше». «Нападение», — громко сообщила эльф всем присутствующим на мостике. «Что? Но мы же не подпустили никого достаточно близко для атаки!» — встрепенулась Хара, которая до этого сосредотачивала свое внимание исключительно на координации внешней обороны. «Это эльфы!» — голос эльф сквозил злобой и презрением. «Что? Они разве не ваши союзники?» «Юндор никому не союзник!» Эльф взмахом руки переместила изображение с нескольких камер на голографические экраны. На них было отчетливо видно, как эльфийские латники напали на охрану эльфийского блока. После их прошлого побега было решено выставить хорошую охрану из обладателей эльфийских доспехов. Но это не помогло. Воины Юндора не знали жалости и не пытались лишь обезвредить вставших на пути людей. «Это почти казнь», — охнула Эара с ужасом, смотря на экран. «Что не так с этими эльфами? Ненависть в их крови». Эль вернула на свое искусственное лицо выражение безразличия. «Куда они направляются? К нам?» «Нет, если смотреть на планы и потенциальные цели, то...» «Их цель — хранилище». «Боги!» — ужаснулась Хара. «Мы должны им помешать во что бы то ни стало!» Хранилище — специальная зона, которую создали для удержания сердца истинной тьмы. Это настоящее инженерное чудо, которым Эль очень гордилась. Древний артефакт был помещен в специальное, отрезанное от основного мира пространство и подключен к внутренним системам корабля. Эль смогла воспользоваться энергией сердца для питания орудий ТСа и при этом максимально снизить уровень излучения, исходящего от этой штуки, что не позволит несущим свет обнаружить его. В крайнем случае, Эль всегда могла отрезать это пространство от основного мира, помешав несущим заполучить сердце истинной тьмы. «Получается, они помогают несущим свет?» — спросила Эара, переводя растерянный взгляд то на Эль, то на Хару. «Сложно сказать. Эйгур Фатима слишком эгоистичен, чтобы становиться на колени перед кем-либо. Возможно, он хочет выторговать какие-то условия для себя в обмен на сердце». «Или уже их выторговал?» — фыркнула Хара, стукнув кулаком по приборной панели. «Я могу попробовать с ними сразиться», — робко высказалась Эара. «Нет», — резко прервала ее Эль. «Ты нужна тут. Через тебя проходит весь свет. Если с тобой что-то случится, то Максимилиан и остальные останутся без сил. Я сама с этим разберусь». «Стой! Ты сердце Теяса! Ты не можешь просто так пойти против эльфов!» — встрепенулась Хара. «Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Даже если я умру, Теяс продолжит работать. Я об этом позаботилась. К тому же, кто сказал, что я одна?» «Все понял, конец связи!» Потап прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Парни, у нас появилась работа!» «Ну, наконец-то!» — ухмыльнулся Щелкунчик. «А то сидим тут на жопе ровно, пока там дерутся!» «А я бы и дальше сидел!» — буркнул Барсук, но тут же поинтересовался. «С кем воюем?» «Эльфы! Похоже, длинноухие ублюдки спелись с врагом и направляются в сторону хранилища. Наша задача им помешать!» «Значит, не зря нас тут поставили!» Вздохнул Шустрый, поднимаясь на ноги и проверяя, нормально ли функционирует выданная механизированная броня. У людей Потапа было 4 экземпляра таких доспехов, но все прекрасно понимали, что в столкновении с несущими свет от нее будет не так уж много пользы. Оружие света без труда разрежет металл, из которого она сделана, и выпотрошит человека. И все же, те, кому она досталась, чувствовали себя гораздо увереннее. «Сколько всего противников?» — спросил Шум. 42, и у всех латы, как у нас. Обычным оружием не пробить». «Обычное оружие бывает разным», — не согласился Шум. «У меня есть мысли, как можно вскрыть подобные консервные банки или хотя бы поджарить их обладателей, но тут я вряд ли смогу это провернуть». «Ага, не руби корабль, на котором плывешь», — пошутил Щелкунчик. «Не дрейфить, у нас есть это». Потап напомнил, что им были выделены 2 экспериментальные пушки, в основе которых лежала энергия света. «Они должны пробивать броню и защиту стражей, так что и доспехи длинноухих пробьют. Мы перестреляем длинноухих прежде, чем они подойдут. Эти штуки на 10 выстрелов каждая. Мы не сможем перестрелять из них 4 десятка врагов. Максимум половину», — напомнил Барсук, и тут же заработал сердитый взгляд от командира. «А нам и не надо убивать всех. Достаточно выиграть время. Эль уже идет нам на помощь». «Эль? Та самая четырехрукая робобаба?» «Сам ты робобаба», — фыркнул Ярый. «Поаккуратнее с выражениями, Барсук. Она все слышит. И вот когда твою задницу будут рвать на части, может и задержаться». Слова Ярого поддержали смехом остальные члены отряда. Таким образом, парни выпускали пар перед боем. Все они прекрасно представляли, на что способны боевые костюмы и оружие эльфов. Они были грозными, хорошо обученными и вооруженными противниками, да еще обладали численным перевесом по сравнению с людьми Потапа. В такие моменты лидер задумывался, а стоило ли им вообще ввязываться в подобную работу, но затем вспомнил, что они сражаются за будущее всей этой вселенной. «По местам!» — скомандовал Потап, как только получил свежие данные от Эль. Та следила за эльфами и оперативно передавала информацию. Эльфы, почти не встречая сопротивления, продвигались прямо к хранилищу. До контакта с целью оставалось в лучшем случае не больше 5 минут. Судя по сводке, автоматизированные системы Теяса смогли убить 2 эльфов, но, учитывая общее количество врагов, легче от этого не становилось. Численное превосходство все равно было на стороне длинноухих. Эль сообщила, что на помощь выдвинулось 2 десятка латников Черного Ордена, но они прибудут на место через 20 минут. Хранилище располагалось в самых недрах Теяса, а рыцари Черного Ордена были переброшены к наиболее уязвимым точкам корабля, через которые мог прорваться враг. Одну из имеющихся пушек Потап вручил Барсуку, отчего тот просиял. Он любил большие и мощные пушки и мастерски обращался с пулеметом за счет крупных габаритов. Лучшего стрелка для подобного тяжелого и крайне мощного оружия не найти. Вторым Потап вооружился лично. Остальные люди были снабжены простым энергетическим оружием, которое работало на кристаллах маны. Пробить им броню эльфов было очень сложно, но зато оно обладало куда большим останавливающим воздействием, чем обычный огнестрел. «Оружие в отбойный режим!» — приказал остальным Потап. Эльфы действовали быстро и решительно. Они ворвались в помещение перед хранилищем, в щепки разнося массивные металлические двери с гидравлическим запором за считанные секунды. «Готовимся!» — скомандовал Потап. «Стрелять по моей команде!» В помещении воцарилась гробовая тишина. Солдаты терпеливо дожидались, пока эльфы проникнут внутрь. «Где же их лидер?» Потап специально планировал первым выстрелом попасть по их командиру. Этого здорового длинноухого со шрамом он хорошо запомнил. Да и его броня разительно отличалась от доспехов простых солдат. Она тоже подпитывалась от света, и поэтому сияла, как рождественская елка посреди темного леса. Но командира в первых рядах не было. Лишь простые латники, закрывающиеся энергетическими щитами. Они встали полукругом, защищаясь от возможной атаки. Комната перед хранилищем изначально была технической, и тут находилось много резервных систем. И это играло на руку защитникам. Тут хватало укрытий, переборок и мостиков, позволяющих небольшому отряду оставаться скрытым. Пятеро людей Потапа заняли позиции на втором уровне, остальные на первом, должны были ударить с флангов. Но уже через несколько секунд активировались четыре автоматические турели, которыми, скорее всего, управляла Эль. Они открыли огонь плазменными зарядами, но щиты эльфов держали удар. «Рано!» — шепнул командир рацию. Один из эльфов что-то бросил, и сразу две турели просто исчезли, словно кусок пространства вырвало из корабля. «Опасная игрушка!» Оставшиеся две турели были уничтожены при помощи таких же плазменных пушек. Их у эльфов было не так много, но, насколько слышал сам Потап, по мощности они превосходили те, что были у людей. И при этом имели более компактные габариты. Эль говорила, что это новые образцы, созданные Юндором специально для путешествия к границе. Как только перестрелка закончилась, эльфы осторожно продвинулись вглубь помещения. «Но где ты, длинноухий ублюдок?» Потап все ждал, когда появится командир. Но тот, видимо, соблюдал излишнюю осторожность и не шел вперед навстречу врагу. «А если он сменил броню на обычную?» В помещение уже вошли два десятка эльфов. Они опасливо озирались, но пока еще не заметили притаившихся защитников хранилища. Щиты не отключали, но по движению было видно, что немного расслабились. «Ну же, ждем!» Эйгур Фатима все не показывался. Наконец, один из латников что-то выкрикнул на незнакомом языке, и в помещение вошел предводитель длинноухих. Потап слышал, что если его убить, случится что-то плохое. Но так же, как многие, полагал, что все это один большой блеф. Палец мягко лег на спусковой крючок, а глаз взял цель в прицел. Было слегка боязно делать судьбоносный выстрел из нестреленного ствола, который может вести себя совершенно не так, как любое оружие, из которого стрелял Потап раньше. Вдох. Выдох. Щелк. Оружие загудело, а в следующий миг исторгло из себя ослепительный луч света. Сам Потап при этом не почувствовал ни намека на отдачу. Словно он произвел выстрел из игрушечного оружия. Лишь нагретый воздух и ствол подтверждали реальность выстрела. Заряд пошел точно по выбранной траектории, но... Эльфы были не так просты. В последний миг Эйгур скинул руку и исчез в ослепительной вспышке. План устранить Эйгура Фатима провалился. Он стоял на прежнем месте, целый и невредимый. Оружие не смогло пробить его защиту. И прямо сейчас Потап смотрел в глаза своему врагу. Холодный, почти мертвый, от которых по спине пробегал ледяной холодок. «Огонь!» — скомандовал Потап, поняв, что теперь в скрытности нет необходимости. Оружие эльфов и защитников загрохотало одновременно. Прямо над головой Потапа пролетел заряд плазмы, слегка опалив волосы, после чего наемник поспешил активировать шлем. И сделал это очень вовремя, потому что сразу же прилетел второй заряд, опрокинувший его на пол. Ощущения были такие, словно ему в плечо ударили тяжеленным молотом. Мужчина завалился на бок, тяжело вдыхая воздух. Правая рука словно онемела, но он не мог прохлаждаться во время боя. Тем более, пока в его распоряжении одно из самых мощных имеющихся орудий. Беззвучно ругаясь от боли, он сменил позицию и вновь выстрелил. На этот раз не метя в лидера. Тот бесстрашно стоял в самом центре строя, впившись взглядом в меняющего позицию стрелка. Даже несмотря на эльфа, Потап ощущал его ледяной взгляд. Эйгур Фатима не повернул голову. Даже когда рядом с ним замертво упал один из латников с расплавленной от точного выстрела барсука головой. Перестрелка выходила разрушительной. Бойцам то и дело приходилось менять позиции после нескольких выстрелов. Эльфов же защищали достаточно крепкие щиты, чтобы выдерживать прямое попадание плазмы. Вынырнув из-за укрытия, Потап сделал еще один выстрел, целясь в одного из эльфийских бойцов, а не их лидера. Луч света пронзил броню эльфа в боку, а затем прошел дальше, задевая стоящего рядом и отрезая тому руку. Тут же ударил барсук, убивая еще одного противника. Но на этом удача отряда закончилась. Стоящий с гордо поднятой головой Эйгур Фатима сделал свой ход. Он скинул руку, и в следующий миг из-за его спины что-то вылетело. Прежде чем барсук успел что-то сообразить, его разрезало пополам, несмотря на такой же, как у Потапа, доспех. Это были два клиновидных снаряда, между которыми натянулась тонкая, сияющая золотом нить. Оружие барсука перехватил щелкунчик, находясь всех ближе к позиции погибшего товарища. Потапу оставалось лишь сцепить зубы и продолжать вести огонь по врагу. Я не успел что-либо предпринять. Мощный столб света ударил прямо в аннигиляцию, отбросив нас к этой ударной волной. Я уже собирался воспользоваться вратами, чтобы пробиться к богине, но это оказалось не нужно. Меньше чем через десяток ударов сердца от столба не осталось ни следа, а сама Аня упала на каменную поверхность границы. Но с богиней все было в порядке. Раненая, она поднялась на ноги и засияла, излечиваясь от ранений. «Ани, ты в порядке?» — крикнул я, приземляясь рядом. Катрина следовала за мной. «Более-менее», — ответила она, разминая кулаки. «Нужно быть аккуратнее. Эта штука». Что именно хотела сказать Кэт, мы так и не узнали. Потому что в этот же миг пространство неподалеку от крепости раскололось. И из разлома стал неторопливо выплывать хорошо знакомый корабль, созданный из кристаллизованного света. Прямо на его носу находилась едва различимая для глаза фигура. Но та мощь, которую она источала, убирала любые сомнения в том, кто именно явился. Тарувион Искореняющий. Аня при виде его вздрогнула и отступила на шаг. Видимо, в ее памяти все еще был слишком ярок тот момент, когда Длань чуть было не убил девушку. «Так и знала, что встретим тут этого типа!» Зло фыркнула богиня, смотря на гигантское судно врага. Этот кристаллический корабль по размерам не уступал, а может даже немного превосходил ТС. «Не волнуйся, я им займусь», — сказал я ей, но вместо облегчения увидел во взгляде богини разрушения ярость. «Ну уж нет, он мой и только мой. Провалиться мне в пустоту, если я второй раз проиграю этому светозарному выродку». Прежде чем я успел хоть что-то возразить, аннигиляция стремительной кометой понеслась к Длани. Стражи ринулись ей навстречу, но не смогли помешать богине. Катрина сердито выругалась, да и я был солидарен с супругой. Аня не была способна драться на равных с Дланью, а атаковать его в лоб — очень плохая идея. Аннигиляция знала, что Тарувион сильнее ее не просто на голову, а на несколько голов. И все же богиня разрушения ничего не могла с собой поделать. Один только его надменный вид и то, как в прошлый раз он едва не убил ее одним лишь щелбаном, вызвали в богине целую бурю эмоций. Стражи встали у нее на пути, но она прошла сквозь их строй и даже не заметила. Они были слабыми, очень слабыми, но погибая, отдавали Ане немного остаточного света, тем самым увеличивая ее силы. Тарувион взирал на нее сверху вниз с обыденно равнодушным взглядом, от которого у Ани сводила челюсть от злости. Он смотрел на нее как на пыль, как на ничтожное насекомое, которое тот способен умертвить одной лишь силой воли. «Опять ты?» — тихо произнес он, но аннигиляция услышала, даже находясь на большом расстоянии. Его голос, наполненный светом, распространялся на многие мили вокруг. Волна ярости нахлынула на аннигиляцию, почти полностью лишая богиню рассудка. Так уже случалось когда-то давно, когда она была сильнейшей из богов башни, и ничем хорошим это не закончилось. Девушка смогла подавить гнев, и за считанные мгновения до столкновения с Тарувионом она резко сменила направление, нырнув под дно судна, и там вложила все свои силы в удар. По кристаллической обшивке пошли трещины. Казалось, что судно вот-вот развалится, но почти сразу аннигиляция поняла, что этого не произойдет. Трещины начали затягиваться, словно этот корабль был живым существом. «Это же был мой сильнейший удар!» — досадливо воскликнула Ани. Богиня разрушения сжала кулак, вливая побольше света в перчатку, чтобы нанести новый удар. Но нечто, блеснувшее на границе зрения, привлекло ее внимание. Она ожидала увидеть рядом обычных стражей, но это были вовсе не они. Я выругался, наблюдая за тем, как аннигиляция устремилась прямо к Длани. Неужели ей не хватает мозгов, чтобы понять? Она Тарувиону не соперник. Но, к моему удивлению, Аня все же это поняла и в последний момент изменила траекторию, нанося удар в днище судна. В какой-то миг мне показалось, что она вот-вот расколет корабль надвое. Но нет, ей не хватило на это сил. Мы с Кэт уже мчались ей на помощь. Рам тем временем пытался всеми силами привлечь к себе внимание стражей, давая нам возможность пробиться. Но в этот момент со стороны судна я заметил несколько вспышек. Десяток сияющих сгустков света рассыпались, устремившись в разные стороны. Несколько из них направились к нам. Стражи расступились, пропуская новых союзников. Один из сгустков золотого пламени устремился прямо ко мне. Я остановил его, используя меч, сотканный из врат тьмы, и только тогда понял, с кем сражаюсь. «Уинсерт?» — шокированно произнес я, смотря на бога в золотистой броне. Половина его лица была скрыта золотой маской, буквально вплавленной в плоть. Но вместо ответа он попытался снести мне голову массивным двуручным топором, который по размерам не уступал самому богу. «Уинсерт. Тот, кто в свое время сообщил мне о том, что Николас мертв. Бог башни, что привел меня в сумеречную библиотеку и познакомил с другими богами. Но почему? Почему он на стороне врага?» «Стой!» — крикнул я, парируя его атаку. Краем глаза отметил, что Кэт тоже вступила в схватку, но ее противницей оказалась Мар. Я хорошо знал эту богиню, ведь именно она превратила Катрину в полубога для того, чтобы спасти ее от разрушения души. Но теперь она сражалась с ней лицом к лицу. «Хватит, Уинсерт, мы на одной стороне!» Но бог смотрел на меня безразличным, абсолютно мертвым взглядом. Я даже не был уверен, что он узнает меня. Пока я безуспешно пытался докричаться до Уинсерда, справа меня атаковал другой бог. Здоровяк почти в три раза больше меня. Я отразил его атаку, выставив щит из врат забвения. Оттолкнул от себя Уинсерда и устремился на помощь Кэт. Супруга была сильна, но едва ли могла драться на равных с богиней башни, которая имеет почти неограниченный доступ к свету. «Спасибо!» — крикнула мне Катрина, когда я отбросил Мар и одновременно с этим поразил лучами четырех стражей. Кэт тем временем поравнялась со мной. «Макс, они...» «Да», — нахмурился я. «Похоже, что тех, кто пропал после первой битвы с несущими, истинное пламя поработило и превратило своих слуг. Это было слишком подлым ходом со стороны врага. Выставить против нас бывших союзников, заставить нас сражаться против друзей и любимых, использовать наши слабости. Мы с Уинсердом вновь схлестнулись, обменявшись ударами, после чего я постарался разорвать дистанцию. Воевать с богами, как и с дланью, смысла мало. Мы не сможем одолеть их всех. Мы тут ради другого, спасти дракона». «Кэт, я должен прорваться в крепость!» — крикнул я супруге. «Хорошо, попробуй их отвлечь на себя!» — отозвалась она. «Только не рискуй!» Катрина удивительным образом почти на равных сражалась с Мар. Вначале я не придал этому значения. Мы все стали сильнее за время войны, но... Уинсерт — бог башни, и в отличие от нас не испытывает дефицита света. Он должен быть очень могущественным, но я не чувствую той мощи, какая должна исходить от него. Неужели он сдерживается? Что если какая-то часть его все еще борется, и он ограничивает свои силы? И остальные боги поступают точно так же. Надежда. Надежда все еще есть. «Они нас теснят!» — донеслось у Потапа в наушники. Кто говорил, наемник понять не смог. Кажется, это Яры. «Они почти у хранилища!» От этого известия на Потапа словно ведро холодной воды вылили. «Нельзя допустить, чтобы длинноухие добрались до содержимого хранилища. В данный момент враг разделился на две группы. Одна так и находилась в центре помещения, защищая своего короля, а вторая, прикрываясь щитами, направилась в сторону хранилища. «Надо что-то сделать! Помешать им! Деморализовать!» — думал Потап. В его оружии закончился заряд, так что смысла в нем больше не было, и мужчина просто бросил его, взявшись за короткий одноручный меч с горящей красной кромкой. Еще один эльфийский трофей, но работать он будет только в ближнем бою. «Ярый, это ведь ты!» Попытался восстановить связь с товарищами Потап. Он так часто менял позиции, пытаясь скрыться и ударить по лидеру эльфов, что в итоге потерял товарища из виду. «Да, капитан», — отозвался тот. «Мы потеряли барсука и щелкунчика. Оружие уничтожено, а от плазмометов маловато толку». «Да, знаю». «Кэп, если что, мы с парнями тебя не виним. Мы знали, на что шли». «Спасибо. Я кое-что задумал, но...» «Нужна помощь?» «Да». «Мы пытаемся не дать той четверке для науки скрыть хранилище. Если у них это получится, считай, мы проиграли». «Вам надо перевести огонь на основную группу. Займите их, как только сможете, а я...» «Опять задумал глупость». «Ага». «Ну, даже если ты сдохнешь, то хотя бы как герой в самоубийственной попытке всех спасти». «Ага. Хорошо, сделаем. Но тогда они смогут нормально заняться дверью в хранилище. Вряд ли им потребуется много времени на это. Если у меня все получится, то это уже будет неважно». Потап затаился. Он больше не отстреливался и пытался зайти к эльфам с тыла. Когда Яры вместе с оставшимися бойцами его отряда открыли массированный огонь по длинноухим, затаив дыхание, Потап следил и ждал удачного момента. Эйгур Фатима переключил свое внимание на людей, скинул руку и активировал управляемые лепестки, которые тотчас устремились в сторону людей. «Сейчас!» — решил Потап, увидев, что ни один эльф не смотрит в его сторону, а шум битвы не даст им заметить его приближение. Сделав глубокий вдох, он молча рванул вперед, в несколько прыжков преодолевая разделяющее их расстояние. «Нанесу удар в спину этому, затем оттолкну с пути второго, и прежде чем их король успеет обернуться, воткну клинок ему в голову», — решил мужчина, оказавшись совсем близко. Но его заметили. Один эльф из свиты Эйгура Фатима словно что-то почувствовал и обернулся, но было уже слишком поздно. «Сдохни!» — Потап вонзил красный клинок прямиком в забрало шлема. Тот пронзил броню, но нельзя сказать, что это оказалось так легко, как Потап надеялся. До как нож сквозь масло было далеко, и тем не менее одного он из строя вывел. Эльфы моментально среагировали на внезапное нападение с тыла. У Потапа оставалось всего несколько секунд, чтобы исполнить свой план. Время словно замедлило свой ход. Он, крутанувшись вокруг своей оси, извлек из поверженного врага клинок и тут же пнул вставшего на пути эльфа. Одновременно с этим ему путь уже начал преграждать щитовик, а Эйгур Фатима поворачивать голову. Потап даже не стал пытаться атаковать щитовика, прекрасно зная, что лишь потеряет время. Клинок не сможет разрубить за один удар. Поэтому Потап просто прыгнул, действуя на одних инстинктах. Благодаря усиливающим функциям черной брони длинноухих, мужчина оказался чуть ли не под самым потолком, сам удивившись тому, как высоко его подбросило. Но уже при следующем ударе сердца устремился вниз с клинком на изготовку. «Просто сдохни!» Удар. «Не вышло!» С ужасом понял Потап, когда красный клинок пронзил не голову, куда целился мужчина, а механическую руку эльфийского предводителя. А уже в следующую секунду Потап ощутил острую вспышку боли в животе. «Неплохо для человека. Тебе почти удалось меня ранить», — насмешливо и с презрением сказала Эйгур Фатима, когда Потап рухнул на пол. Теперь он понял, что это за боль. Приняв удар одной рукой, эльф ударил второй, вонзи спрятанный в перчатку тонкий клинок с золотистой кромкой. «А теперь...» — продолжил эльф, наступив ногой на грудь мужчине. Потап попробовал высвободиться, но силы оказались неравны. Эйгур Фатима в этот момент был словно скала. И даже с мощью доспеха мужчина не мог освободиться. «Ты скажешь своим людям опустить оружие и сдаться?» «Пошел ты!» — плюнул в эльфа Потап. Правда, с точностью возникли проблемы. Целил он в эту надменную рожу, а попал тому в грудь. Эйгур лишь шевельнул пальцем, бросив короткий взгляд на ближайшего воина, и тот, не мешкая, отсек Потапу руку в запястье. «Сука, сука! Я тебя урою, гнида!» «Скажи своим людям сдаться!» Голос эльфа звучал равнодушно и отстраненно. «Я!» Ему отрубили вторую руку. «Скажи своим людям сдаться!» «Ни за что!» Теперь пришел черед левой ноги. Боль была просто невероятной. Он едва способен был дышать и не понимал, как он еще не потерял сознание от боли. «Скажи своим людям сдаться!» — повторил эльф тем же тоном. «Иначе продолжим отрезать от тебя куски. И не надейся, что легко сдохнешь. Наша броня не позволяет носителю потерять сознание или умереть от кровопотери». «Шшш! Капитан, мы...» — донесся голос из наушника, но из-за боли Потап никак не мог понять, кто говорит. В глазах все помутилось. Единственным желанием Потапа было спрятаться в спасительной тьме. Та была так близко. Казалось, что вот-вот нахлынет на него, спасая от мучений. Но нет, каждый раз она отступала. Эльф, стоящий рядом с Эйгуром, неожиданно упал. В его груди красовалась огромная дыра. Затем Потап заметил вспышку, и предводитель эльфов отступил, закрываясь сияющим янтарным щитом. «Кто-то ведет по ним огонь. Но кто?» «Никчемный червяк», — думал Эйгур, смотря на мужчину, которому уже отсекли кисти и одну из ног. «Скоро он и впрямь превратится в червя». В другой ситуации мучения человека позабавили бы Наргата. Но сейчас стоило поторопиться. Он потерял слишком много подчиненных в этой комнате и не намерен был терять еще. Соратники раненого вполне могли подготовить какую-нибудь ловушку, в которую Наргат попадать не собирался. А еще протез. Этот червь повредил механическую руку. В данный момент автоматика проводила диагностику и пыталась залатать повреждения. «Скажи своим людям сдаться», — в очередной раз повторил Эйгур, а в следующую секунду луч света пронзил грудь стоящего рядом воина, несмотря на энергетическую защиту. Наргат среагировал моментально, активировав встроенный в поврежденный протез щит. Второй луч ударил вслед за первым и заставил Эйгура отступить и оставить раненого человека. Бросив взгляд на проход, откуда был сделан выстрел, Наргат увидел изящную женскую фигуру цельнометаллической эльфийки, правая рука которой была превращена в смертоносное оружие. «Прикажи своим дуангам опустить оружие и сдаться». «Или что, Хьякла?» «Предательница племени? Уж кто бы говорил!» Зло сверкнуло глазами Эль. «Ты выглядишь иначе», — прищурился Эйгур, внимательно смотря на женщину. Раньше она была гораздо выше и обладала четырьмя руками. Почему сейчас она выглядит именно так? Но на раздумья не было времени. Из-за спины Эль буквально потоком хлынули десятки дронов, которые раньше робо-эльфийка использовала для ремонта ТС-а. Но теперь ее помощники были оснащены оружием. Эйгур не медлил, активируя сразу все свои лепестки. 12 пластин взмыли воздух и устремились вперед, образуя 6 смертоносных пар, между которыми натянулся тонкий энергетический луч, способный разрезать почти что угодно. Эль, окруженная дронами, бросилась вперед. И одновременно с этим подчиненные Наргата открыли огонь. «Щелк!» Эйгур щелкнул пальцами. И лепестки натянули дополнительные лучи, создав одну огромную сетку, занимавшую почти все помещение. Большая часть дронов была уничтожена в мгновение ока, но сама Эль оказалась слишком ловкой. Она подпрыгнула и изящно проскользнула между двумя узкими лучами, не получив никаких повреждений. Приземлилась с не меньшей грацией и тут же бросилась вперед, сокращая расстояние почти до нуля. За это время она успела сделать еще два выстрела, но ни один из них не был предназначен Эйгуру. Сразу два слуги упали замертво, отдав жизни за своего господина. Третий выстрел Эль попыталась провести практически в упор, но промахнулась. Луч прошел очень близко к голове Наргата, но не нанес никаких повреждений. Из его механической руки выдвинулся короткий золотистый клинок, взмахом которого он отсек руку оружия Эль. Эль постаралась уйти, но Эйгур следующим ударом рассек ее пополам. «Я думал, ты сильнее», — фыркнул Наргат, поражая механическую эльфийку клинком в голову. Та задергалась и отключилась. «А я и сильнее», — услышал Эйгур, резко поворачивая голову. Другая Эль, выглядящая точно так же, как только что убитая, буквально материализовалась рядом с Эйгуром и постаралась поразить Наргата клинком в лицо. И, возможно, если бы не самоотверженный поступок одного из воинов, ставших на пути у врага, у нее это получилось бы. Эль отрубила эльфу голову и, не замедляясь, устремилась к Эйгуру. Но она была так сосредоточена на цели, что не заметила лепесток, возникший слева, и он тут же оторвал приличный кусок ее черепа. Тело женщины рухнуло на пол. Но сама она еще могла продолжать битву. «Я не знаю, что ты задумал, но ты не получишь сердце. Сейчас я...» — заговорила Эль, но осеклась. «В чем дело?» — усмехнулся Эйгур. «Думала, что я просто так позволю вам выкинуть такую ценную вещь из этого мира. Ты используешь технологии Юндара, Хьякла. Я знаю их не хуже тебя». Эйгур протянул руку, схватил Эль за лицо и раздавил голову женщины, словно яйцо. Но схватка на этом не закончилась. Железные девы появлялись одна за другой. Одни были вооружены световыми пушками, другие — световыми клинками. Эйгур при виде этого лишь ухмыльнулся. Он и не думал, что бой за хранилище выйдет простым. «Какие же мы были глупцы!» Хара едва способна сдерживать дрожь. Все усилия на строительство Теяса теперь казались сущей ерундой. Самый мощный боевой корабль, какой только мог создать их мир, в итоге оказался не способен сделать хоть что-нибудь против армады несущих свет. Сотни орудий отстреливали лезущих со всех сторон стражей, но этого было недостаточно для победы. ТС ушел в глухую оборону и всеми силами старался уцелеть, не будучи способен ничего противопоставить врагу. «Что мы вообще можем предпринять против них?» «Не впадать в панику», — грубее, чем следовало бы, сказал Торнвуд. Но это подействовало. Хара тряхнула головой, сбрасывая упаднические настроения. «Они живы, они сражаются, и проигрывает лишь тот, кто сдается раньше времени». «Мы еще не показали все, что можем». «Да, ты прав», — взяла себя в руки девушка, а затем уже ровным тоном спросила. «Как думаешь, уже пора?» «Да, я уже начал подготовку к пространственному разрыву. Самое время уравнять наши шансы». «Главное, чтобы мы об этом не пожалели». «Пожалеем», — даже не сомневался Архимаг. «Но не думаю, что у нас есть выбор. Стражи рвут ТС на куски. Связь с хранилищем потеряна. Если не переломить ситуацию сейчас, то будет уже поздно». Кивнув, Хара на панели управления ТСом запустила последовательность для портальных капсул, как называл их Архимаг. Он посвятил их созданию почти все время полета ТСа. И теперь пришло время проверить, получилось ли. Одна за другой капсулы врезались в поверхность границы, образовывая круг. Стражи почувствовали неладное и попробовали вмешаться. Но почти все орудия ТСа были направлены на то, чтобы защитить капсулы. Для дополнительной их защиты с корабля были запущены сотни управляемых автоматикой боевых транспортников. «Готово!» — крикнула Хара. И Торнут, кивнув, начал колдовать прямо на мостике. И пусть Суккуба не была магом, она каждой клеточкой своего тела ощущала ту мощь, которая была заложена в творящуюся магию. С каждым произнесенным словом и начертанным в воздухе символом все новые капсулы начинали сиять. Когда последняя капсула засияла голубым светом, внутри получившейся окружности возникла огромная магическая печать, насчитывающая больше сотни подуровней. «Невероятно!» — охнула Хара, впервые увидев сотворение магии такого уровня. Удивительно, что поддерживает это заклинание лишь один человек. Даже с учетом работы автоматики, которая заботилась о Эль, это была просто колоссальная работа. Печать вспыхнула голубым пламенем, а затем исчезла, отворив портал в место, где не бывает света. Вначале из появившейся дыры показалась гигантская рука, подтягивающая наверх не менее гигантскую голову. «Мардрамарт!» — тихо прошептала Хара, наблюдая за гигантским и невообразимо уродливым существом, выбирающимся из дыры. Хара видела его впервые, но ни на секунду не засомневалась, что это именно он. Один из князей Инферно самолично выбрался в мир, где властвовал свет. Но это было только начало. Вместе с ним из дыры стали показываться и другие создания тьмы. Те, кто был выдворен на задворке Вселенной, сдерживаемые границей, но теперь обретшие свободу. Хара, как и прибывшие создания, была демоном. Но разница между теми, кто адаптировался к новому миру, и теми, кто черпал свою силу из старой тьмы, была слишком велика. От созерцания князя и исходящей от него силы, Суккуба испытала невероятный страх. Чувство самосохранения кричало в этот момент спасаться бегством. Нужно бежать так далеко, как только возможно. «Боги! Их так много!» — прошептал кто-то из команды. Стоило гигантскому демону полностью ступить на поверхность границы, как из дыры за его спиной стали выбираться демоны поменьше. Тысячи тысяч, большинство из которых имели настолько омерзительный вид, что у кого-то из команды на мостике не выдержал желудок. Это было просто невероятное зрелище. Прямо посреди границы открылись врата, и из них хлынули полчища демонов, возглавляемых настоящим исполином, размер которого не уступал Теесу. Это огромное существо чем-то напоминало мне Минотавра. Человекоподобное тело, гигантская вытянутая голова с шестью рогами, торчащими вперед, подобие копыт на двух сгибающихся в обратном направлении ногах. Все тело покрывало густая шерсть, через которую кое-где прорывались гниющие язвы. А в могучих мускулистых руках демон сжимал гигантскую шипастую дубину. Он возглавлял гигантскую армию омерзительных тварей, которые тут же набросились на стражей, несущих свет. Взмах гигантской дубины породил сгусток тьмы, в одно мгновение смявший сразу несколько сотен стражей, превратив их в пыль. «Ох!» — только и смог выдавить я, удивленно таращась на неожиданное подкрепление, но тут же постарался выкинуть это из головы. «Сейчас мне нужно было проникнуть в недра крепости». Больше я не стал пытаться драться с Уинсардом, на полной скорости устремившись к огромной кристаллической конструкции, выстроенной несущими свет. Стражи массово пытались мне помешать, но я расчищал себе путь при помощи врат, не оставляя противникам ни шанса меня достать. Оказавшись в непосредственной близости крепости несущих свет, я слил воедино несколько сфер, превратив их в одну большую сферу, а затем трансформировал ее в огромный черный меч. Взмах, и я разрубаю им преграду из стражей, прокладывая путь. Противники встрепенулись и потоком устремились за мной. Но поздно. Я уже внутри крепости, и церемониться был не намерен. Я прорубал себе путь через стены, пытаясь достигнуть самого центра крепости. Дракон! Дракон должен быть там! Если только я до него доберусь, то все закончится. Эта битва подойдет к концу. На пути почти не попадались стражи, а все коридоры и помещения, через которые я проходил, были совершенно пусты. Ни намека на врагов. И это меня слегка напрягало. В конце концов, врата наткнулись на что-то более прочное. Кристаллизованный свет особой чистоты, пробить который было гораздо сложнее, чем все, что было раньше. Но я это сделал. Приложив все силы и решимость, я прорубил его и влетел внутрь, оказавшись в огромном сферическом помещении. В центре него парила платформа с массивной фигурой. Мгновение радости сменилось ужасом. «Это ловушка!» — закричал я, используя артефакт-коммуникатор. Но в ответ услышал лишь помехи. Я оказался слишком далеко от своих. Свет мешал работе артефактов, даже несмотря на усилители сигнала. Массивная фигура, лежащая на платформе, зашевелилась и подняла на меня сияющие золотистым огнем глаза. А затем тряхнула головой и стала подниматься. «Они нас провели!» В центре крепости действительно находился дракон. Но это был дракон света. Самый большой из виденных мною. В несколько раз превосходящий и по размерам того, что участвовал в штурме башни. И, похоже, он ждал именно меня. Но откуда? Откуда несущие свет могли знать, что мы нападем именно на эту точку? Именно на этого дракона? Эль потеряла всех своих аватаров и боевых дронов. И теперь оставалось лишь корить себя за то, что недооценила противника. Эйгур Фатима был опаснее любого, с кем она сражалась ранее. Доспехи поверженных союзников внезапно перестроились и модифицировали броню Наргата. Теперь за его спиной было сразу несколько мощных самонаводящихся энергетических орудий, заряженных светом. А в довершение к ним, оставшиеся целыми лепестки создавали целую кучу проблем. Но у Эль было чем ответить на это. Сейчас она была в самом мощном своем боевом обличии. Но место схватки сыграло с ней злую шутку. Она не могла сражаться в полную силу и использовать против врага весь свой арсенал, боясь повредить ТС. И Эйгур Фатима понимал это. Наргат остался один, все его приспешники погибли. Тем не менее, он все еще являлся грозной силой. Эль быстро поняла, что атаковать его в лоб не имеет смысла. Нужно было как-то обойти его. И тогда Эль пошла на риск. Она отделила часть себя от боевой оболочки, создав легкую и подвижную версию. Фактически еще один малый аватар, но с одним серьезным отличием. Внутри было ее ядро. К сожалению, ее боевая оболочка не могла быть носителем ядра. Так что в этот раз Эль пришлось рисковать собственной жизнью. Она постаралась скрыться из вида у Эйгура на несколько секунд, после чего отправила доспех в бой, а сама затаилась, ожидая удачного момента. Точный выстрел Наргата уничтожил одно из орудий на внешнем доспехе эльфийки, но в то же время он потерял бдительность. Эль видела, что Эйгур слишком сосредоточился на схватке, и решила, что время пришло. В два прыжка она оказалась на потолке и, подобно притаившемуся хищнику, приготовилась к прыжку. Выстрел! Выстрел! Теперь у нее было ровно 2 секунды, пока орудия Эйгура перезаряжаются для нового залпа. Оттолкнувшись, она обрушилась на него сверху. Эйгур, видимо, почувствовал опасность и отреагировал на внезапную угрозу. Но слишком поздно. Клинок Эль пронзил ему грудь совсем рядом с сердцем. Еще бы на миллиметр влево, и все было бы кончено. Но Наргату повезло. Эль тут же попыталась исправить свою ошибку, но противник не собирался позволить ей завершить задуманное. Полыхающий золотом штырь пробил ей грудную клетку и оказался в опасной близости к ядру. На мгновение Эль охватил испуг, но она, в отличие от людей, легко могла гасить свои эмоции. Ее не пугала смерть, ведь настоящая Аманея Эльдира давно уже мертва, лишь ее призрак продолжает жить. Возможно, она все эти столетия прожила только ради этого мига. Возможности отомстить за всех, кого она знала, роду Фатима. Эльфийка протянула руку и схватила Эйгура за лицо. Ее палец вонзился в его глазницу, выдавливая глаз. Еще чуть-чуть, и она раздавит его голову так же, как ранее он раздавил одну из аватаров. Аварийное отключение систем. Повреждение центрального ядра. Нет. Рука, которой она почти убила Эйгура, отключилась и повисла вдоль тела. То же самое начало происходить и с остальными системами. Ноги, руки, глаза. «Он все-таки меня достал», — подумала Эль, когда пропало изображение. А вслед за ней и тактильная информация. Всего за пару секунд Эль провалилась в недра собственной цифровой личности, оказавшись полностью отрезанное тело. Я проиграла? Эта мысль ужасала. Если она проиграла Фатима, то никто не помешает ему захватить хранилище и сердце истинной тьмы. Я должна сделать хоть что-то. Я должна. Она попыталась подключиться хоть к чему-то. Пусть не к основному телу, но хотя бы к системам ТС или рабочему дрону. Невозможно подключиться к внешним системам. Ну же, давай. Я должна. Я должна сделать хоть что-нибудь. Наргат отбросил от себя тело механической эльфийки и плюнул на него. Эта дрянь едва меня не убила. Медицинские системы костюма уже начали латать рану, но она все равно была слишком серьезной. Эйгур повернул голову к массивному механическому доспеху со множеством энергетических пушек, но тот больше не сражался, застыв подобно статуе. Ухмыльнувшись, король эльфов направился в сторону хранилища. «Капитан, держись!» Чьи-то руки схватили Потапа и потащили. «Ее! Ярый, он что-то говорит! Просто бредит, нам надо...» «Ее тоже! Он указывает на ту робобабу! Мы не можем потащить ее!» «Если бы не она, то капитан был бы мертв!» «Если бы она бежала побыстрее, то остальные были бы живы, а капитан не лишился конечностей!» «Я сам ее понесу!» «Шум! Ну ты и придурок! Повелся на механические сиськи! Ладно, давай быстрее! Нам надо убраться отсюда раньше, чем вернется этот длинноухий ублюдок!» Эйгур протянул механическую руку и коснулся контейнера, в котором хранилось сердце истинной тьмы. Тот был запечатан самими богами, и никто, кроме них, не мог открыть его. По крайней мере, так задумывалось. Раны, оставленные битвы, все еще ныли. Если бы не продвинутая броня, которая подпитывалась светом, то Наргат был бы уже мертв. Но несмотря на все трудности, несмотря на всех, кто вставал у него на пути, Эйгур оказался там, где нужно. Он жил ради этого момента. «Думаю, тебе там тесно», — ухмыльнулся Наргат, изо рта которого капала кровь. Механическая рука была сильно повреждена, но, несмотря на все старания врагов, то, что было ему нужно, осталось невредимым. Рука раскрылась, и из нее показался ключ, идеально подходящий к замочной скважине контейнера. «Принеси его нам, и ты получишь то, что желаешь», — шептал голос в ее голове. Истинное пламя умело соблазнять. Оно пообещало очень многое. Если Эйгур принесет сердце дланям, десятки миров для его народа, полные рабов, тысячи и тысячи лет процветания народа Юндера, во главе которого будет стоять бессмертный Эйгур Фатима, и так будет длиться до скончания времени. «Возьми ключ и принеси нам его». «Я не отдам его», — хохотал эльф безумным смехом. «Я заберу его себе, заберу себе». «Я не ваша марионетка. Я истинный правитель всего. Я уже стал равен богам. А с этим я стану куда могущественней». Эйгур Фатима стал первым наргатом Юндера за многие тысячи лет. Он первый разработал методы выкачивания света из богов и превращения их в простые батарейки. И то же самое он собирался сделать сердцем истинной тьмы, превратить его в источник собственной силы. Тот, кто будет повелевать и светом, и тьмой, станет самым могущественным существом. «Ведь именно так сказал он». Эйгур вспомнил странного черноглазого типа с бледным лицом и надменной ухмылкой, который подсказал ему идею, как обыграть всех, как использовать несущих и богов из башни в своих целях. «Эта сила будет моей!» Огромный дракон света расправил крылья и исторг из пасти луч энергии, который с легкостью мог бы превратить меня в горстку пепла. Я лишь каким-то чудом успел уйти с траектории и отделаться легким испугом. Зато выплеснутая мощь проделала огромную дыру в крепости несущих свет, позволяя мне выбраться оттуда. Даже не пытаясь драться с этим существом в замкнутом пространстве, я рванул в образовавшийся проход. Дракон устремился за мной, и стены крепости оказались ему не помеха. Позади все рушилось. Я не мог позволить себе хоть чуть-чуть сбавить скорость, чтобы оглядеться. Несмотря на габариты, дракон оказался очень быстрым и сумел выбраться из крепости всего через пару секунд после меня. Армия демонов из самых недр инферно при виде его замерла, да и стражи несущих свет стали гораздо пассивнее. Присутствующие словно приветствовали нового игрока. Следующим же залпом света из своей пасти дракон поразил гигантского демона, что возглавлял армию, проделав в его груди огромную дыру. Князь Инферно рухнул на одно колено, но все еще был жив и намерен продолжать бой. Взмахом гигантского оружия он создал сметающую все волну энергии, которая обрушилась на крылатое чудовище. На подмогу дракону хлынули стражи, а вместе с ними и кое-кто из переметнувшихся богов. Но я не спешил вмешиваться в их схватку. В первую очередь нужно найти Кэт и убедиться, что она в порядке. Эта битва, она потеряла всякий смысл. Тут нет обычных драконов, а значит, угроза уничтожения границы никуда не делась. Возможно, прямо сейчас они заканчивают последние приготовления, чтобы осуществить задуманное. «Надо уходить!» – пробормотал я, заметив сражающуюся супругу. Она ловко уничтожала стражей и одновременно ухитрялась отбиваться от мар. Я в очередной раз попробовал связаться с Теесом, но безрезультатно. Несущий свет каким-то образом глушили связь. Влив свет в собственные крылья, я направился к Кэт и взмахом черного меча смог оттеснить от Катрины мар. «Что случилось?» – обеспокоенно крикнула она. «Это ловушка, тут не было дракона. Точнее, был, но не наш». Тем временем битва лишь набирала обороты и становилась все ожесточеннее. Тысячи демонов и стражей гибли в этом смертельном бою. Крышка контейнера щелкнула и начала неторопливо отворяться. Эйгура буквально захлестнула волна силы, источаемая сердцем истинной тьмы. Эта пульсирующая темная сфера давила одним своим существованием. Наргат протянул руку, но тут же одернул себя. Рано, нужна подготовка. Отступив на шаг, он активировал интерфейс брони и запустил подготовку к принятию сердца. Броня короля эльфов начала перестраиваться. Ее очертания менялись. В правой половине груди возник круг света, а в левое место для сердца. «Вот теперь пора», — ухмыльнулся он, протягивая руку. Стоило эльфу коснуться сердца, как то отреагировало, вначале немного увеличив свой размер, а затем уменьшившись так, чтобы поместиться на ладонь. Эйгур ощутил, как нечто касается его разума. Нечто настолько невообразимое и поразительное, что у Наргата сперло дыхание. Он держал в руках фрагмент души сущности, которая устанавливала законы в этой вселенной до прихода отца. «А теперь законы буду устанавливать я!» Эйгур поднес сердце к груди и поместил его в специальный слот брони. От соприкосновения с новым источником энергии костюм загудел. Тьма хлынула по энергетическим каналам, наполняя их до краев. «Да, я чувствую!» Левая половина брони Эйгура сияла светом, а правая источала тьму. Они балансировали и одновременно резонировали, порождая еще больше энергии. Ноги Эйгура сами собой оторвались от земли, и он воспарил, ощущая силу в своих руках. Она была так велика, что способна стирать с лица земли целые армии. Наргат рассмеялся, опьяненный собственным величием. В дверях хранилища появились люди. Запоздалое подкрепление, что пришло помешать ему. «Никчемные людишки!» Эйгур поднял руку. И в тот же миг люди превратились в ничто. Ни артефакты, ни броня сопротивления магии не смогли им помочь. «Я свет и тьма!» «Две ипостаси в одном теле! Я тот, кто сокрушит их всех! И башню, и несущих свет!» Свет и тьма продолжали резонировать, выплескивая все больше и больше энергии. Эйгур тут же отвлекся от мыслей и переключился на несправляющуюся автоматику. Он вручную попытался перенаправить энергию, но ничего не вышло. Буквально на его глазах один за другим сгорали энергетические каналы брони. «Нет!» — прорычал Эйгур. «Я все рассчитал! Оно должно работать!» Броня Наргата раскалилась и теперь буквально поджаривала его изнутри. Не в силах выдержать это, король попытался извлечь из разъема сердца, но поток тьмы, хлынувший оттуда, просто превратил его руку в пыль. Эйгур больше не парил. Он рухнул на землю, пытаясь избавиться от собственной брони. Но все это было безрезультатно. «Нет! Я не могу! Я не проиграю!» «Я прошел весь этот путь не для того, чтобы...» Эйгур запнулся, увидев перед собой брата, сияющий призрак, смотрящий на него сверху. «Тебя тут нет! Ты мертв! Мертв, слышишь? И тебя не вернули! Тебя, Дуанг, не вернули! Я знаю! Они обещали, что ты останешься мертвым!» Призрак Эвраила Фатима не проронил ни слова. Он лишь скрестил руки на груди и молча наблюдал за конвульсиями брата, отчаянно пытающегося выжить. Исчезни! Чего ты от меня хочешь? Извинений! Не дождешься! Я не делаю ошибок! Я бог! Я завоеватель миров и... Медицинские системы брони вышли из строя. И теперь Эйгур чувствовал всю боль, которую подавляла автоматика. Я не умру здесь! Не умру! Доспех начал разрушаться. Вся поверхность брони уже пошла трещинами, из которых листали свет и тьма. Тук. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Вначале Эйгур подумал, что это стучит его собственное сердце. Но затем пришло осознание, что это пульсировало сердце истинной тьмы в его груди. Вспышки энергии становились все интенсивнее и выплескивали в окружающий мир все больше и больше энергии. И именно в этот момент Эйгур понял, что это и впрямь его конец. Он откусил кусок больше, чем способен был проживать. Каждая новая победа, каждый новый шаг лишь распалял его гордыню, заставляя двигаться дальше и желать большего. Но сейчас, заполучив истинную мощь, он понял, что не способен с ней справиться. И тем не менее, Эйгур ни о чем не жалел. И я следил за этой невероятной схваткой, отчетливо понимая, что не способен повлиять на ее исход. Слишком сильны были драконы и князья Инферно. Теперь мне стало понятно, почему в свое время даже боги башни не смогли сокрушить древних демонов. И в этот момент случился коренной перелом событий. Теес, который отступил на достаточное расстояние от поля боя, чтобы не попасть под случайный удар, вспыхнул и оказался расколот на две половины. Случившийся взрыв оказался настолько внезапным, что я выпал из реальности на несколько секунд. «Нет!» — пробормотал я, таращась на то, как обломки некогда величественного судна начинают падать на границу. Внутри все перевернулось. Там же люди. Тысячи людей. Но все это мгновенно ушло на второй план, так как я увидел сияющую пульсирующую точку в том самом месте, где, если я ничего не путаю, и произошел эпицентр взрыва. Сердце истинной тьмы. «Макс, это...» Я не стал ничего отвечать Кэт. Сейчас было не до этого. Сердце увидели не только мы, но и все присутствующие. Не только несущие свет, но и демоны, которые жаждали заполучить его куда сильнее. Никто из них не должен завладеть сердцем. Что из силы я помчался к остаткам корабля, пытаясь опередить Уинсарда. «Прости», — бросил ему я, не став сдерживать врата забвения и ударив, что из силы. Черный клинок отсек ему руку, а один из лучей пронзил грудь. Мне удалось достигнуть сердца первым. Я схватил его и тут же ощутил ужасающий поток тьмы, попытавшийся влиться в мое тело. Если бы не покров из врат, меня бы просто превратило в пыль, но так я оказался способен его удерживать. И тут же мощный поток света ударил в меня, отшвыривая словно муху. Я рухнул на границу, кубарем пролетев по меньшей мере несколько сотен метров, но сердце все еще было у меня в руках. Кристаллическое судно, которым управлял Тарувион, направлялось ко мне. А вместе с ним и армия демонов, возглавляемая князьями. Они на время остановили схватку, сосредоточив свое внимание на сердце. «Максимилиан!» Услышав этот голос, я вздрогнул. Рядом со мной появилась Леомара. Не воплоти, а скорее в виде сияющей голограммы из световых нитей. «Отдай нам сердце! Вы проиграли! Но мы еще можем найти выход из этой ситуации! Вы отважно сражались, но у вас изначально не было и шанса на победу!» Я молчал, пытаясь придумать, что делать. Бежать? Куда? Я не умею путешествовать через миры. Да и они не позволят мне так просто уйти. «Максимилиан, пожалуйста». Леомара протянула руку и улыбнулась. «Сложи оружие, отдай сердце, и мы с тобой вновь будем вместе». «Прости, красавица, но у меня уже есть жена». Она помрачнела. «Тогда ты не оставляешь нам выбора». «Вы мне тоже». Не стал скрывать я улыбки. И в тот же миг чуть выше меня пространство раскололось. И на поле боя ворвался черный дракон, тут же создавший тысячи черных сфер вокруг себя. Следом за первым драконом из пролома появился второй, меньшего размера. «Фэй, вот ты где была!» Но в отличие от своего старшего собрата, она направилась ко мне и приземлилась совсем рядом. «Ну, привет, девочка! Вы очень вовремя!» Она подалась вперед и подставила морду. Чуть помедлив, я протянул руку и коснулся ее носа. Мысли Фэй теперь отличались от привычных человеческих. Она сейчас была такой же, как Крайт, вестницей пустоты. Наши мысли и чувства слились воедино, благодаря чему мы могли понимать друг друга. «Вы ведь можете его забрать? А хочу ли этого я?» «Разумеется, я». Я запнулся, поняв, о чем именно думает Фэй. «Значит, это правда возможно. И ты сделаешь это?» Поделишься со мной своей силой?» Фэй сейчас не могла общаться словами, лишь образами, но это было даже проще. «Значит, выбора нет». «Макс!» — неподалеку приземлилась Кэт, взволнованно переводя взгляд то на дракона, то на пульсирующее сердце в моей руке. «Это...» «Это Фэй, дочь Акселя. Именно за ней на границу отправился Торнвуд», — улыбнулся я. «Макс, что происходит?» Катрина что-то поняла. Видимо, она слишком хорошо меня знала. И с первого взгляда понимала, что я задумал очередную глупость. Последнюю глупость. Фэй говорит, что я могу все закончить. «Макс, нет, ты не можешь!» Райт не одолеет их всех. Я перевел взгляд на схлестнувшихся друг с другом драконов света и пустоты. Их силы были почти равны. «Он лишь сможет выиграть нам немного времени». Черный покров Фэй пришел в движение и стал перетекать на меня, меняя мою броню. А несколько секунд спустя у моих ног оказалась миниатюрная обнаженная девушка с милыми рожками. «Макс, если ты это сделаешь, то погибнешь». «Ага», — улыбнулся я. «Зато ты и Люциус будете живы. Чего мне еще желать?» Я ожидал, что Катрина будет кричать, злиться. Даже, возможно, попробует меня ударить. Но она просто стояла, заливая слезами поверхность границы. Времени оставалось все меньше, но я не мог не попрощаться. В два прыжка я оказался рядом с супругой и поцеловал ее. Короткий миг, казавшийся вечностью. «Я был не самым лучшим мужем, но я люблю тебя. Очень сильно». Отступив на несколько шагов, я поместил сердце в собственную грудь. Катрина тут же сделала шаг навстречу, но я жестом остановил ее. «Хочется сказать на прощание еще парочку пафосных фразочек. Теперь уже я плакал». «Ну что-то, черт. Прощай, Катрина Готхард». «Прощай, Макс». Как там говорил Хэнк, сон — это ключ.